Данная аудиокнига записана в рамках проекта Last Legends. Желаем вам приятного прослушивания. Warcraft. Энциклопедия. Хроники. Том 3. Глава 1. Тьма сгущается. Завистливые глаза. Давным-давно на безграничном пространстве великой запредельной тьмы могущественная раса титанов защищала космос от сил разложения и хаоса. Она искала миры, в которых таились души титанов. Старшие взращивали младших. И когда души вырастали, титаны возводили их в свой пантеон. Самый могущественный из титанов пантеона – Саргерас. Когда-то был его величайшим воином. Он без устали защищал космос от жестоких созданий, которых звали демонами. Эти существа появились из искаженной реальности, известной как Круговерть Пустоты, где они упивались магией скверны, разрушительной силой, вызывающей необратимую зависимость. Отразив бесчисленное нашествие чудовищ, Саргерас пришел к выводу, что все его старания напрасны. Он узнал об опасности куда страшнее любого демона, о повелителях бездны. Они жаждали совратить беззащитную душу мира, надеялись вырастить ее, превратив в воина, сражающегося на их стороне. Такое создание могло бы затопить весь космос энергией бездны, разрушив все сущее. Саргерас не мог позволить этому случиться. Он не мог даже допустить такую возможность. А потому принял в себя магию скверны, подчинил демонов своей воле и создал армию, пылающий легион. Решение Саргераса вступить в союз со своими древними врагами было крайне рискованным, но, по его мнению, необходимым. Во всем творении только демоны могли присоединиться к пылающему походу, призванному сжечь в космосе все живое. Титан не видел иного выхода. Не мог иначе спасти обитателей вселенной запредельной тьмы от повелителей бездны. По его мнению, мертвая вселенная была куда лучше павшей во тьму. Ни одна цивилизация не была достаточно сильна, чтобы противостоять Саргерасу и его огненной армии. Даже другие титаны пали под мощью их былого соратника. Казалось, ничто во вселенной не сможет его остановить. Однажды он узнал о мире, который некогда посетили и отблагородили титаны. Внутри Азерота, так называли эту планету, таилась душа мира, чья возможная сила была больше, чем у любого титана, когда-либо известного пантеону. Но на ней также нашли пристанище и темные сущности. Когда титаны открыли Азерот, то увидели, что он заражен физическими манифестациями самой бездны, известными как древние боги. Эти огромные создания уже создали цивилизацию, темную империю на поверхности мира. Титаны и их слуги сокрушили темную империю, но древних богов не уничтожили, испугавшись, что так разрушат сам Азерот. Вместо этого злобных чудовищ заточили глубоко под землю. Саргерас не мог оставить без внимания как возможную силу Азерота, так и присутствие там древних богов. 10 000 лет назад он послал армию, чтобы уничтожить и поработить этот мир. Он планировал покорить его душу до того, как ее извратят силы бездны. Но неожиданный союз ночных эльфов, древних духов природы, могущественных драконов-хранителей, известных как аспекты, и других отважных народов отразил нашествие демонов. Это жестокое столкновение. Война древних стала первым поражением легиона. Но Саргерас не остановил свой поход против всего живого. Для очередного нападения он основательно подготовился. Его самые могучие полководцы, Архимонд, Осквернитель и Килджеден, Искуситель, возглавили новую атаку. Со временем они нашли способ вторгнуться на Азерот с другой планеты – Дринора. Килджеден обманом заставил гордых орков, живших там, принять магию скверны и спить крови демона. Вкусив ее, орки навлекли на себя проклятие и стали пешками в руках легиона. Объединившись жаждущую войны армию Орду, они вторглись на Азерот. Эта разрушительная сила имела лишь одну цель – ослабить мир, подготовив его к полномасштабному нашествию Легиона. Орда почти преуспела. И лишь благодаря храбрости героев Азерота орки потерпели поражение. Легион вновь постигла неудача. Но демоны не успокоились. Провалы лишь доказали то, каким могущественным на самом деле был Азерот. Саргерос приказал Кил'джедану и Архимонду найти новых союзников и спланировать еще одну атаку. Прах двух войн. 8 лет после Темного Портала. Какое-то время все народы Азерота верили, что худшее позади. Они явно заслужили передышку. Ведь последние 8 лет видели лишь ужас. Первая война с Ордой закончилась предательством и полным разрушением Штормграда, одного из королевств людей. Его величайший маг, хранитель Медив, был одержим Саргеросом. Именно Медив открыл Темный Портал. Врата на Дренор, через которые Орда обрушила свою ярость на Азерот. Хранителя убили, но Штормград спасти не удалось. Вторая война закончилась разгромом Орды, но судьба Азерота висела на волоске. Народы Восточных Королевств объединились, создав Альянс Лордерона, и отразили вторжение орков. Победа далась огромной ценой. Множество героев принесли свои жизни в жертву ради нее. Большинство солдат Орды или убили, или взяли в плен. Но часть выживших сбежала обратно на Дренор, прекрасно понимая, там нет будущего. Когда орки приняли темную силу Скверны, они сами того не ведая разрушили цикл жизни равновесия стихий. Дренор умирал. Все живое на планете было обречено. Вождь орков Нерзул замыслил отчаянный план побега. Он решил открыть разрывы в новые миры, покорить новые места. Надеялся, что где-то в космосе найдется другое измерение, которое его народ сможет назвать домом. Рыцари Азерота не могли позволить Орде разрушить другие земли. Экспедиция героев Альянса, сынов Лотара, вторглась на Дренор через темный портал. Решив остановить Нерзула, ее вели величайшие защитников Азерота. Верховный маг Кадгар, Туралеон, генерал сынов Лотара, Алерия Вертокрылая, капитан следопытов из Лунасвета, Донат Ролебой, старый воин, Курдран Громовой Молот, Тан гномов из клана Громового Молота. Их храбрость толкнула Нерзула на отчаянное безрассудство. Его чары вызвали невообразимый хаос, и нестабильные разломы разорвали ткань реальности на планете. Сыны Лотара уничтожили темный портал, прежде чем разрушение Дренора смогло распространиться на Азерот. Почти весь отряд оказался в ловушке посреди апокалипсиса. На Азероте не смогли восстановить связь с теми, кто остался на Дреноре. А потому решили, что там все погибли. Всех членов похода провозгласили героями, которые пали смертью храбрых, защищая свой мир. Пройдет немало лет, прежде чем Азерот узнает их подлинную судьбу. Судьба потерянных. В хаосе, царящем во время гибели Дренора, Кадгар и его соратники сбежали от катаклизма через один из нестабильных разломов. Когда разрушение наконец подошло к концу, они вернулись в то, что осталось от мира. Их глазам предстало расколотое царство. Преграда между Дренором и круговертью пустоты рухнула. Разорванная в клочья реальность открыла путь в разные уголки космоса. Это искаженное пространство получило в дальнейшем название Запределье. К счастью, некоторые части былого Дренора уцелели. Сыны Лотара заложили новую крепость, оплот чести, и отправили отряд на поиск пропавших союзников. Двух самых могущественных участников экспедиции так и не нашли. Сыны боялись, что те умерли, но на самом деле судьба просто имела на них другие планы. Алерия Вертокрыла и Туралеон оказались заперты в круговерте пустоты после разрушения Темного Портала. Они не смогли самостоятельно найти путь на Дренор или Азерот. Но скоро их спасла неожиданная сила. Зера, одна из первых Наару. Наару, создание света, часто пытались направить и взрастить смертную жизнь. Зера была одной из самых могущественных представительниц своего народа и собрала святую армию. Армию света. Призванную сражаться против пылающего легиона. Самыми верными солдатами Зеры стали Дринеи, заклятые враги демонов. История их столкновения с легионом была долгой и жестокой. Некогда могучие и просвещенные они звали себя Иридарами. Но Саргерас нашел их мир, Аргус, и превратил его в оплот своего войска, попутно обратив Иридаров в демонов. Те же, кто спаслись с Аргуса, стали Дринеями, то есть изгнанными, и сбежали к звездам. Легион постоянно охотился на них, желая отомстить за сопротивление Саргерасу. Часть Дринеев под предводительством мудрого пророка Велена обрела дом на Дреноре. Другие же нашли приют в армии света. Та всегда была в меньшинстве и по численности не могла сравниться с противниками. Но ее солдаты вели войну против Легиона уже тысячи и тысячи лет. Они не отчаивались. Зера предвидела, что поход демонов однажды остановит кого-то из смертных. И два потомка Азерота могут стать ключом, способным выявить слабость пылающего Легиона. Зера рассказала Алере и Туралеону все, что могла. Они говорили о пророчестве, об угрозе пылающего легиона и даже о борде, которая стала орудием демонической воли. Зера попросила новых союзников присоединиться к армии света и к давно идущей войне против легиона. Решение было трудным. У Алерии Вертокрыла и Туралеона на Азероте остался сын Аратор. Оставить его, не говоря уже обо всех друзьях и семье, было настоящим горем. Но они отправились на Дренор, зная, что, скорее всего, это путешествие в один конец. Они желали принести себя в жертву ради Азерота и будущего их сына. Зера поведала им, что Орда далеко не последняя напасть, с которой придется столкнуться Азероту. И война не закончена. Алерия и Туралеон оставили Запределье и присоединились к армии света. О них ничего не будет слышно еще очень долгое время. Борьба за разрушенный мир. Когда в Запределье улеглась пыль, выжившие не сразу поняли, что этот разрушенный мир стал одним из самых важных стратегических узлов во всем космосе. Большинство порталов Нарзула больше не закрывались. Былой Дренор превратился в перекресток для любого, кто хотел быстро переместиться из одного конца вселенной в другой. Легион посчитал Запределье прекрасным плацдармом для атаки на другие миры. Чтобы захватить его, демоны отправили властителя преисподней по имени Мак Деридон, жестокого и могущественного полководца. Он принялся выслеживать остатки Орды, порабощая тех, кто сдался, и убивая тех, кто желал сражаться. И погибшим выпадала куда более милосердная судьба. Тех, кто попал в плен, заставляли пить кровь Магдеридона. Большинство орков уже второй раз поддавались тлетворному влиянию Легиона. Но в отличие от того, что произошло 10 лет назад, сейчас демоны хотели не подчинить себе волю орков, а полностью сломить ее. Орки превращались в чудовищных монстров с алой кожей, чей разум мог лишь исполнять приказы пылающего легиона и более ничего. Новое войско Мактеридона, Орда Скверны, сделало своим оплотом цитадель адского пламени и отсюда наносило удары по другим местностям с важными источниками силы. И самым первым из них стал Черный Храм, когда-то священное место поклонения для Дринеев. Черный Храм пал жертвой порчи под контролем Орды. Но в нем все еще таилась былая мощь. Нарзул выбрал его местом того самого злосчастного ритуала, который уничтожил Дренор. Храм построили на окраине полуострова, и подобраться к нему можно было лишь с одной стороны. А потому он представлял идеальное место для обороны и оказался прекрасным плацдармом для похода Мактеридона и завоевания остатков Запределья. Действия властелина преисподней не прошли незамеченными. Выжившие сыны Лотера собрали тех солдат, которых смогли найти, чтобы остановить вторжение демонов. Кадгар, Курдран Громовой Молот и Донат Троллебой быстро поняли, что своими силами не справятся с противником. Но вот помешать ему смогут. И как только маг Теридон посылал войска вглубь Запределья, Альянс был рядом, нанося удары по флангам демонов и убивая всех оставшихся и заблудившихся. Две силы могли так бороться годами. Дринеи, пережившие разрушение Дренора, мало чем могли помочь Альянсу. Пророк Велин знал, что Легион пойдет на все, дабы уничтожить любых дренеев, которых сможет найти. И судьба тех несчастных, что встретились с солдатами маг Теридона, выжили и поведали свою историю, лишь подтвердила его самые мрачные предчувствия. Уничтожить Дринеев было личной целью Кил'джедана. Он ненавидел Велина и его последователей. Охотился за ними по всему космосу с тех пор, как они сбежали с Аргуса. Любой демон знал, что получит награду за каждую голову Дринея. Велин прятал своих подданных в маленьких скрытых анклавах. И даже если одних находили, это не было угрозой для всего его народа. Жизнь последователей пророка была плохой, но им еще повезло. Когда Орда набирала силу на Дреноре, Дренеи понесли ужасные потери. Во время разрушения величайшего города Шатрата на них напустили чуму скверны. Не все Дренеи, пораженные магией Орды, умерли. Многие выжили, но ужасающе изменились. Уцелевшие стали известны как крокулы. Сломленные. Испещренные болезненными опухолями и лишенные света небес, они жили небольшими разрозненными племенами вдали от остальных Дренеев. Некоторые поддались жестокостью и отчаянию, и между сломленными нередко вспыхивали кровавые распри. Бывший командир святых воинов Дринеев, Экзарх Акама, стал предводителем племени пеплоустов. Он также потерял способность взывать к свету. Акама лелеял в глубине души надежду, что когда-нибудь вместе со своими изгнанниками вновь взойдет на вершину былого величия. Но сначала ему пришлось провести свой народ сквозь эпоху тьмы и сомнительных союзов. Последней заметной фракцией в Запределье была Рако Осетека. Этих некогда гордых созданий погубила Орда, а всех выживших орки бросили в тлетворные воды Сетекской низины. Это испытание лишило Рако способности летать и отяготило их разум всехпоглощающим чувством мрака. Те из них, кто пережил разрушение Дренора, укрылись в гробнице Дринеев, а у Киндони. Это место уже давно захватили темные силы, которые Арако сначала изучали, потом принялись им поклоняться. А со временем полностью подпадали под их власть. Эти фракции будут сражаться друг с другом годами. Их скрытая война не выйдет за пределы разрушенного темного портала. Жители Азерота ничего не знали об этой битве за власть. К тому же вскоре их стали беспокоить совсем иные проблемы. Король Лич. Когда Орда потерпела поражение во Второй войне, план Легиона захватить Азерот рухнул. Но демонов это не остановило. Кил'джедан усвоил чрезвычайно ценный урок. Орда пала из-за внутренних конфликтов и предательства. Следующей атаке Легиона таких слабостей не будет. Кил'джедан придумал коварный и жуткий способ для того, чтобы собрать новую марионеточную армию, которая будет просто не способна слушаться воли Легиона. Только для этого ему был нужен могущественный дух, опытный в магическом искусстве, чтобы командовать такой армией. Во время уничтожения Дренора демон получил именно то, чего так сильно хотел. Когда планета разрушилась, Нерзул и его ближайшие сторонники сбежали в круговерть пустоты. Там их уже ждали приспешники Кил'джедана. В руках Легиона шаман претерпел невероятные муки. Физическое тело орка разорвали на части, но его дух оставили в живых, хотя он полностью осознавал, что с ним происходит. Несколько повелителей ужаса – Тихондрий, Бальназар, Детерок, Малганис Ивери Матрас по очереди подвергли Нерзула ужасающим пыткам. Вскоре орк стал молить о смерти. Кил Джеден согласился даровать ее, но только взамен на беспрекословное подчинение легиона в качестве нового оружия. Для шамана гибель стала только началом. Разум Нерзула помутился, и орк согласился. Кил Джеден провел его дух сквозь смерть и возродил в виде призрачной сущности. Сознание орка расширилось тысячекратно, даровав ему немыслимые сверхъестественные способности. Повелители ужаса привязали бестелесное существо к специально выкованным доспехам и могучему руническому клинку под названием «Ледяная скорбь». Эти вещи были заключены внутри глыбы льда, твердой как алмаз, ставшей темницей Нерзула. Оружие и броня служили двум целям. Они не давали духу уйти, но одновременно были наградой. Кил Джеден пообещал своему слуге, что если тот докажет свою верность Легиону, то ему позволят свободно странствовать в новом теле. Доспехи сразу дадут понять, что он король. И шаман станет править Азеротом. И если же Нерзула слушается, то его дух ждет вечные муки. Кил Джеден не хотел, да и не видел смысла выполнять обещания. Но повелитель демонов считал, что благодаря такой лжи новый раб станет исполнять приказы с большим рвением и что не станет полагаться в мотивации только на угрозы. Верные последователи Нерзула также изменились, лишившись тел, превратились в могущественных личей, которые будут служить своему господину беспрекословно. Прежний Нерзул остался в прошлом. На его месте возник новый. Это существо звали Королем Личем. И оно, неописуемо могущественное, было обречено жить в бесконечном рабстве. Ледяная корона и ледяной трон. Когда работа Кил Джедена подошла к концу, он посвятил нового приспешника в свой замысел. Король Лич должен был создать некромантическую болезнь, которая в зародыше задушит любое сопротивление на Азероте. Живые умрут и возродятся, как послушная нежить. Эти лишенные разума солдаты ослабят оборону Азерота и подготовят мир к вторжению Легиона. Кил Джеден не доверял королю Личу. Повелитель демонов уже давно разочаровался в верности собственных слуг. А потому с Нерзулом на Азерот отправились повелители ужаса, пытавшие шамана и создавшие его доспехи. Им отвели роль тюремщиков и мучителей, которые должны подгонять короля Лича всеми возможными способами. Если тот станет медлить с исполнением замысла своего господина. Потратив невероятное количество энергии, Легион открыл небольшой портал из круговерти пустоты на Азерот. Ледяная гробница короля Лича стрелой пронзила ночное небо и врезалась в необитаемую часть ледяной короны. Ледника в Нордсколе. Темница духа, искаженная падением, стала напоминать трон. Следом за ней на планету проникли повелители ужаса и сразу начали возводить укрепления вокруг этого ледяного трона. Король Лич же принялся за дело. Он расширил сознание, дотянулся до разрозненных и наивных обитателей Нордскола, извратил их мысли и заразил ужасными кошмарами. Поначалу он действовал осторожно, пробовал свои силы. Приказ Кил Джедена был ясен. Народы Азерота ничего не должны заподозрить, пока не станет слишком поздно. Отдельные племена и могучие звери быстро пали под власть короля Лича. Первыми пришли жестокие Вендика и дикие ледяные тролли. А потом настал черед затерянных племен могущественных Врайкулов. Они были существами, которые жаждали войны и много тысячелетий назад хотели покорить мир. Но их замыслы повергли в прах первые хранители Азерота – драконы Аспекты. Эти могущественные создания погрузили Врайкула в глубокий и бесконечный сон, чтобы уберечь планету от их варварской жестокости. И теперь слуги короля Лича убили Врайкулов во сне, а потом воскресили, превратив в нежить. Так древние сильные воины стали новыми солдатами в армии короля Лича. Довольный своими успехами, тот создал первую чуму нежити. На самом краю драконьего погоста находилось поселение людей, которые даже не ведали об опасной силе, растущей поблизости. Король Лич, разумом управляя чумой, наслал ее на деревню, пока люди спали. Уже через 3 дня все они умерли. А вскоре восстали в виде нежити. Их мысли и сознание слились с мыслями короля Лича. Он же чувствовал, как поднимается все выше и выше к такому могуществу, о котором прежде не мог даже мечтать. Чем больше разумов он контролировал, тем сильнее становился. Пока король Лич экспериментировал с управлением нежитью, вокруг него воздымалась внушающая страх крепость. Повелители ужаса построили непробиваемую твердыню, которая получила название «Цитадель Ледяной Короны». Она станет оплотом короля Лича. Отсюда он начнет свой ужасный поход. Кил'джеден был рад тому, как развиваются события. Он приказал своему верному слуге наращивать силы тихо, только завершив покорение Нордскола. Тот мог приняться за остальных живых, начав с восточных королевств. Все народы там пострадали от долгой войны с Ордой. Они были уязвимы. Среди них царили разногласия. Под влиянием чумы нежити они бы пали очень быстро. И тогда эта область стала бы оплотом легиона, в котором он сумел бы набрать мощь и сокрушить прочие армии Азерота. План Кил'джедена звучал вполне разумно, но король Лич уже замыслил месть. Он только изображал верного слугу, а втайне решил вырваться из-под контроля легиона. Никакой верности демонам он не чувствовал. Кил'джеден принудил его к покорности болью и пытками. И король Лич знал, что демон лгал, когда обещал отпустить его. Король Лич никогда не забудет, что Кил'джеден сделал с ним. Никогда. И однажды заставит повелителя демонов заплатить за все. Но на пути короля Лича встали повелители ужаса. По приказу своего повелителя они пристально следили за призраком, ища малейшие признаки неповиновения. Эти демоны были очень умными и коварными. Но их хитрость ни в какое сравнение не шла с изворотливостью короля Лича. С огромной осторожностью он манипулировал своими тюремщиками, не показывал, насколько велико его могущество, и заставил повелителей ужаса поверить, что находится в их полной власти. А сам наблюдал за своей добычей, подмечая ее сильные и слабые стороны. Валькиры. От Врайкулов король Лич узнал про странных, но интересных существ. Валькир. Эти призрачные создания сопровождали духов из мира живых и даже погружались в землю теней. Царство смерти. Король Лич попытался создать собственных валькир, но эта задача поначалу оказалась трудной даже для него. После нескольких неудач он наконец преуспел. Валькиры значительно расширили его возможности по управлению нежитью. Разоренная Орда. Народы восточных королевств не ведали о том, что творилось в Нордсколе. Они пытались заново отстроить разрозненные войной земли. Беженцы из Штормграда по большей части так и не вернулись домой. А союз государств распадался по мере того, как в силу вступали реалии послевоенной жизни. Во-первых, нужно было где-то содержать пленных орков. Для этого люди построили огромные лагеря, на которые уходило очень много денег. Королевства списывали расходы на соседей, сея тем самым распри и раздоры. Хотя большинство орков на Азероте попали в плен, немало их все еще бродило на воле. Так отказался сдаваться клан Песни Войны под предводительством Громаша Адского Крика. Они жили в густых лесах вокруг Лордерона и появлялись только для того, чтобы разграбить местные деревни и фермы в поисках еды и ресурсов. Остатки кланов Черной Горы и Чернозубого Оскала по предводительством Делренда и Мейма Чернорука объявили себя истинной Ордой и обитали на Черной Горе. Делренд и Мей поддерживали хрупкий союз с кланом Драконьей Пасти. Тот же занимал древнюю крепость Гримбатол и хранил мрачную тайну, оставшуюся еще со Второй войны. Орки клана владели древним артефактом – душой демона, в котором были заключены силы 4 драконов-аспектов – Алекстразы, Ноздорму, Малигаса и Зеры. С помощью этой реликвии орки смогли поработить аспект жизни, Алекстразу, и заставили ее племя подчиняться своим приказам. Все кланы старались держаться в тени. Ни один не хотел привлекать внимание Альянса. Тот же, в свою очередь, был слишком занят восстановлением после войны и не особо жаждал охотиться на орков. Но вскоре ситуация поменялась из-за Оргрима Молота Рока, бывшего предводителя Орды. Альянс считал его самым опасным из всех плененных орков и держал под неусыпной охраной. Тюремщики Оргрима считали, что тот сломлен как физически, так и морально. Но они ошибались. Он перехитрил надзирателя и сбежал из лагеря военнопленных. Ярость охватила Альянс. Именно пленение Оргрима ознаменовало поражение Орды во Второй войне. Теперь же он оказался на свободе. Мог собрать новую армию, развязать новую бойню. Столь невероятная оплошность еще больше накалила отношения между государствами Альянса. Никто никому не верил. И каждое королевство стало подозревать, что все вокруг слабы и бездарны. Альянс бросил больше сил на то, чтобы выследить орков, свободно бродивших по Азероту. Тех несчастных, которых находили, обычно убивали на месте, а не брали в плен. Но даже теперь орки часто ускользали, и все попытки Альянса казались бесполезными. В лагерях вдвойне усилили охрану и фортификации, чтобы ни один орк не последовал примеру Оргрима Молота Рока. Люди уничтожили саму возможность побегов. Но, к их удивлению, никто больше не пытался вырваться на свободу. В плену орки мало походили на одержимых битвой воинов, когда-то вторгшихся на Азерот. Постепенно они ушли в себя. Им не хватало сил, чтобы пробудить былую ярость. И даже гордость. Свое заключение они приняли без какого-либо сопротивления. Орки ослабели из-за магии скверны. Они стали зависимы от нее и начали страдать, когда та исчезла. Верховный маг Антонидас из Даларана был одним из тех, кто внимательно изучил их состояние. Но несмотря на все попытки найти лекарства, магического решения проблемы так и не отыскал. Испытания оставили глубокие раны в коллективной психике орков. Только они сами могли обрести цель, ради которой стоило бы жить. По правде сказать, в Альянсе только обрадовались, узнав о вялости и инертности пленников. Пока те оставались в таком состоянии, людям ничего не угрожало. Вождь в изгнании. Сбежав из лагеря военнопленных, Оргрим Молот Рока отправился как можно дальше от людских городов. Несмотря на страхи Альянса, бывший вождь не хотел собирать Орду и продолжать войну против Азерота. Демоны обращались с орками как с марионетками. И когда орки потерпели поражение, их просто отвергли. В заключении Оргрим видел, как медленно гаснет пламя в глазах его сородичей. Они не просто проиграли войну. Они были окончательно сломлены. Кто-то винил во всех бедах Оргрима. Хотя не он привел свой народ в когти демонов. На самом деле Молот Рока никогда не одобрял того, что Орда пользовалась магией скверны. Знал о ее разрушительной силе. И о том, как она медленно развращала его расу. Оргрим много лет жил в одиночестве, лишь иногда встречаясь с единственным кланом, который, как он знал, не видел в нем врага – Северными Волками. Молот Рока был давним другом Дуратана, некогда вождя клана и его жены Дреки. Они оба открыто выступили против образования Орды Магии Скверны. За это их убили наемники, верные Легиону. Оргрим полагал, что новорожденный сын его друзей Гаэл также погиб. В изгнании Оргрим постепенно справился с литургией, охватившей его народ, но преуспел в этом лишь отчасти. Его планы по возрождению гордости и чести орков оставались лишь мечтами, и былой повелитель Орды вел тихую жизнь отшельника, стараясь не привлекать к себе внимания. Наследие Смертокрыла. Поражение Орды сказалось не только на Оргриме Молоте Роке и его народе. Оно также нанесло удар по Смертокрылу, дракону-аспекту, вставшему на сторону зла. Когда-то давным-давно титаны наделили Смертокрыла. Тогда его еще звали Нилтарионом и других драконов-аспектов могуществом, чтобы те служили хранителями мира. К Каждому из этих величественных созданий отвели свою роль. Так аспект земли Нилтарион получил силу самого Азерота. Благодаря ей он обрел невероятную мощь и храбрость, но невольно стал подвержен влиянию древних богов. Уничтожив Темную Империю Титана, их слуги заточили древних богов глубоко под землю, но полностью лишить их сил не смогли. Черные щупальца этих жутких существ постепенно проложили ход наверх, а их влияние достигло разума Нилтариона. Древние боги медленно превратили дракона Аспекта в свое величайшее оружие и поселили в его разум мысли погрузить мир в хаос, что он и сделал во время войны древних. Нилтарион выковал душу демона и убедил других аспектов пожертвовать частью своей силы, чтобы наделить артефакт могуществом. Он говорил, что реликвия поможет им изгнать легион с Азерота, и лишь позже раскрыл свои подлинные намерения. Нилтарион предал соратников и обернул душу демона против них. Так он и получил более подходящее ему имя – Смертокрыл. Последующие тысячелетия другие племена драконов охотились за потомками Смертокрыла и практически извели их. На Азероте, казалось, нет безопасного места для черных драконов. Когда же в мир вторглась Орда, Смертокрыл увидел в ней немалые возможности. Действуя разумно, он мог использовать армию орков и уничтожить всех, кто желал смерти ему и его племени. Древние боги одобрали намерения своего слуги. Они были врагами Легиона, но знали, что Орда принесет невероятные страдания и смерть на Азерот. А если бы мир и его народы ослабли, древние боги смогли бы установить на планете свою власть и возродить Темную Империю. Смертокрыл снова и снова доказывал, что хозяева в нем не ошиблись. Именно он ввел в заблуждение народы Восточных Королевств во время Первой войны. Из-за него Штормграду пришлось сражаться с Ордой в одиночку. Именно он привел клан Драконьей Пасти к душе демона, пусть и не открыв оркам ее истинную природу. Именно он рассказал им, как поработить Алекстразу и ее племя. Смертокрыл отнес кладку своих яиц на Дренор, надеясь найти там новый дом. Но его планы рассыпались прахом. Будущее его племя было уничтожено вместе с миром орков. Но он не отчаялся. Клан Драконьей Пасти по-прежнему держал в плену Алекстразу вместе с ее яйцами и юным потомством. Смертокрыл решил забрать этих драконов себе и подчинить своей воле. Так они стали бы его новым племенем. Сначала ему пришлось сделать все так, чтобы Альянс не вырезал орков Гримбатоли подчистую. После разрушения Темного Портала Смертокрыл вновь принял обличие человеческого лорда по имени Давал Престор, которым пользовался раньше. Притворяясь обаятельным аристократом, он ложью и интригами вверг двор Тлардерона в замешательство и смятение, мешая людям понять, как на самом деле разворачивались события во время Первой и Второй войны. Его усилия оказались невероятно плодотворны. И никто из благородных семей не подозревал, что на самом деле их милый лорд Престор работает против них. Он вновь присоединился ко двору, заявив, что хочет помочь Альянсу оправиться после войны. Втайне же Смертокрыл призвал на помощь своих сына и дочь, Нефариана и Аниксию, которые также приняли обличие отпрысков благородных семейств. Вместе они стали распространять вокруг атмосферу недоверия и недовольства, проникавшую повсюду подобно чуме. Чуть ли не каждый день среди аристократов вспыхивали яростные споры по поводу будущего их фракции. Побег Оргрима Молота Рока лишь еще больше разжег огонь неприязни. Для семьи Престоров он оказался незваным даром. И он сразу увидел в нем возможность починить саму основу Альянса. После исчезновения Оргрима стало особенно легко играть на недоверие людей друг к другу. Смертокрыл и его дети следили за тем, чтобы разведчики Альянса и поисковые отряды всегда возвращались с плохими известиями. Казалось, охота на остатки Орды постоянно проваливается из-за лени, некомпетентности или того и другого. И ни одну из этих проблем никто ни разу не связал с семьей Престоров. Меж тем угроза от клана Драконьей Пасти, укрывавшегося в Гримбатоле, оставалась неведомой для Альянса. И Смертокрыл мог сосредоточиться на том, чтобы лишить орков их силы. Дракон всегда скрывал свое вмешательство в дела клана, полагая, что орки никогда не будут доверять ему или подчиняться его командам. Он посылал мрачные сновидения в разум некроса дробителя черепов, предводителя драконьей пасти, и они оборачивались предзнаменованиями, что Альянс готовит удар по Гримбатолу, желая стереть клан с лица Азерота. Чтобы некрос окончательно поверил в обман, Смертокрыл устроил так, что небольшой отряд Альянса под командованием сильного мага Ронина наткнулся на скрытое убежище драконьей пасти. Некрос запаниковал. Он приказал оставить Гримбатол и отправиться в пещеры, расположенные в горном перевале Дун-Аль-Гас. Именно на это надеялся Смертокрыл. Но он уже был не единственным могущественным драконом, внимание которого привлек клан Драконьей Пасти. Битва за Гримбатол. 10 лет после Темного Портала. Во время Второй войны Красного Дракона Кориал Страза невероятно обеспокоило исчезновение Алекстразы. Он был ее супругом и ближайшим соратником, а потому поклялся любой ценой найти жену. В конце концов он выяснил, что ее держит в плену клан Драконьей Пасти, но сделать ничего не смог. Орки поработили Алекстразу душой демона, артефактом, способным уничтожить любого дракона. Кориал Страз не мог освободить ее. Он умолял помочь других аспектов. Изеру, Ноздорму и Малигаса. Но те побоялись вмешаться. Как и Кориал Страз, они опасались, что орки убьют их или саму Алекстразу с помощью души демона. Вскоре стало ясно, что Смертокрыл планирует украсть кладку яиц красных драконов для себя, и тогда Кориал Страз совсем отчаялся. Но затем на драконью пасть наткнулся Ронин. И красный дракон вновь обрел надежду. Приняв обличие могущественного высшего эльфа Краса, он пообещал людям любую помощь в освобождении своего племени. Ронин был поражен, узнав, какую силу до сих пор хранит орочий клан после Второй войны, и решил подорвать мощь драконьей пасти. Собрал небольшую группу друзей, включая высшую эльфийку-следопыта Вересу Вертокрылую и дворфа Фалстата Громового Молота. Всадник на Грифоне поспешил к Гримбатолу, чтобы освободить красных драконов. Когда он прибыл на место, там уже бушевала битва. Как только клан покинул крепость и направился к Дун-Аль-Газу, Смертокрыл напал на него и уничтожил неисчислимое количество орков. Он не хотел оставлять живых ни их, ни взрослых драконов. Его волновали только яйца. К несчастью для Смертокрыла, столь наглое нападение имело непредвиденные последствия. Во время боя Алекстраза вырвалась из цепи и тут же сожрала некроса целиком, отомстив за все ужасы, причиненные ей. Орк даже не успел воспользоваться душой демона. А потом Алекстраза обратила свою ярость на Смертокрыла. И она была не одинока. Вскоре к битве присоединились Изера, Ноздорму и Малигас. Хотя сначала они отвергли призывы Кориал Страза. Драконы-аспекты не забыли о них. Они решили приглядывать за Гримбатолом, ища случая вырвать Алекстразу из плена. И нападение Смертокрыла на орков оказалось именно таким случаем, когда 5 драконов-аспектов схлестнулись в небе. Ронин и его смертные союзники обратили внимание на орков и душу демона. Маг нашел изъян в древнем артефакте и разрушил его. В тот же самый момент сила, сокрытая в реликвии, вырвалась на свободу и вернулась к драконам-аспектам. Против сородичей, вновь обретших свое могущество, Смертокрыл выстоять не мог. Получив ужасные раны, он был вынужден бежать, после чего исчез на многие годы. Красные драконы вырвались на свободу. Многие орки драконьей пасти погибли в битве, а оставшиеся в живых сбежали в леса. Обуянные ужасом, они останутся угрозой для Азерота, но более никогда не достигнут прежней силы. С исчезновением Смертокрыла пропал и лорд Давал Престор. Более никто под королевским двором Лордерона его не видел. Но дочь Черного Дракона Аниксия продолжила работу отца, получая от нее немалое удовольствие. Отношения между Лордероном и другими государствами Альянса продолжили портиться. Аниксия решила распространить свое величие на Штормград. Она приняла обличие аристократа по имени Катрина Престор и проникла в королевский двор Штормграда. Там леди Престор мешала городу отстроиться заново и постоянно вмешивалась в местную политику, чтобы держать королевство в стороне от Лордерона и Северных земель. Сын Смертокрыла Нефариан решил продолжить свою деятельность в тайне. Он связался с так называемой Истинной Ордой на Черной горе. Интригами и посулами заставил орков перенести в это место новое гнездо черных драконов. Нефариан даже создал там секретную лабораторию, надеясь исполнить мечту отца по возрождению своего рода. Ради этой цели он проводил жуткие эксперименты с кровью различных драконьих племен, которую собирал у живых драконов. Забытые клятвы. 10 тысяч лет драконы-аспекты жили безо всякой силы, и ее неожиданное возвращение вымотало их как физически, так и духовно. Привыкая к изменению, они пришли к тревожащим выводам. Аспекты слишком долго держались вдалеке от мира. Больше они не могли себе этого позволить. Пришла пора вновь выполнять обязанности, которые когда-то возложили на них титаны. Наздорму аспект времени вновь начал охранять временные пути. Вскоре он с ужасом понял, что таинственная сила пытается изменить переломные события истории. Волны от таких действий могли разрушить саму реальность. Изера, аспект снов, больше времени стала проводить в изумрудном сне, мистическом измерении нетронутого, дикого Азерота, которая управляла природой в физическом мире. Вернув силу, Изера сразу заметила, как тьма и отчаяние вползают в уединенные части сна в форме порчи, получившей название «Изумрудный кошмар». Они не знали, что обе угрозы исходили от древних богов. Прикосновение Йоксарона и Пожин Зота постепенно извращало изумрудный сон, а пути времени атаковало племя драконов Бесконечности. Эти призрачные создания явились из возможного будущего Азерота. Хотя их цель оставалась для Наздорму загадкой, на Малига со аспекта магии возвращение силы повлияло меньше всех. Во время войны древних Смертокрыл убил почти все его племя, и синий дракон аспект практически обезумел. Он укрылся в своем логове, Нексусе, не в силах справиться с горем и болью. С возвращением силы в его больном разуме засиял проблеск света. Он не вывел дракона из сна, но все-таки изменил его. В первый раз за многие тысячелетия Малигас принялся бродить по своему логову, наблюдая за состоянием Нексуса и своих последователей. Алекстразе, аспекту жизни, понадобилось немало времени, чтобы отправиться от испытаний, выпавших на ее долю. Вместе со своим племенем она удалилась прочь от остальных, чтобы излечиться как физически, так и эмоционально. Пусть драконы и желали забыть о прошлом, восстановятся они лишь через много лет. Силы зла не станут ждать, пока аспекты будут готовы. Зов древних богов. Во время Второй войны предательство раскололо Орду надвое. Орочи-чернокнижник Гул'дан покинул свой народ и решил отыскать запретную силу вместе под названием Гробница Саргераса. Вместе с ним в поход отправились два клана. Бушующего Шторма и Сумеречного Молота. Последний вел духовный маг Огр Чогал. Измена Гул'дана ослабила Орду, приведя к поражению орков. И Легион наказал колдуна за его жадность. Когда Гул'дан вошел в гробницу Саргераса, там его уже ждали демоны. Они разорвали Чернокнижника и многих его приспешников, оставив их кости гнить внутри массивной башни. Чогал и клан Сумеречного Молота едва сумели спастись бегством. Они больше не видели смысла хранить верность Орде или Легиону. К тому же теперь у них появились новые хозяева. Орки ответили на зов древних богов. Сумеречный Молот не походил на другие кланы Орды. Он владел темной магией, а не магией скверны. И поклонялся силам бездны. Фанатики Сумеречного Молота верили во время сумерек в мрачное пророчество, предрекавшее гибель всего сущего. Чогал и его соратники считали себя приспешниками конца света. Их волновало только то, где и как он начинается. А на Азероте они нашли ответы на свои вопросы, услышав шепот древних богов. Эти сущности поделились сумеречным молотом видениями прошлого. Открыли оркам, каким был мир раньше. Поведали о темной империи во всем ее ужасающем величии. Чогал и сумеречный молот могли помочь вернуть власть древним богам, чтобы те разбили свои оковы и снова построили темную империю, возрождение которой знаменовало бы наступление времени сумерек. Когда-то Чогал верил, что именно Орда послужит ключом к концу света. Но после смерти Гул'дана в гробнице Саргероса он понял, что ошибался. Двухголовый Огр покинул Орду и вместе со своими последователями отправился в Калимдор. Там он чувствовал присутствие древнего бога и жаждал встречи с этим существом, желая окунуться в его ужасающую силу. Путешествие от гробницы Саргероса в Калимдор оказалось медленным и трудным. Сумеречный молот постепенно прокладывал путь к южному краю континента, туда, где из-под земли доносился зловещий шепот. Чогал не знал верной дороги, а в Калимдоре повсюду встречались опасности. Огр медитировал месяцами, передавая оба своих разума хаотичной воле древних богов. Пусть те и были заточены в магические темницы, но тысячелетия небрежения позволили этим существам постепенно распространить свое влияние по всему миру. Они направляли Чогала, ведя по странной земле и помогая избегнуть опасностей. Огр и его слуги разбили лагерь в пещерах под пустыней Танарис. На востоке лежал Анкираж, тюрьма, где томился древний бог Ктун. Чогал чувствовал близость хозяина, но сейчас ему было не суждено добраться до цели. Некоторое время спустя важные члены клана начали пропадать. Других находили мертвыми. Поначалу Чогал заподозрил измену, но в конце концов открыл правду. Мельком увидев того, кто перегрызал горло одному из самых преданных соратников, это была Гарона, убийца-полукровка. Когда-то давно Гул'дан, Чогал и их верные последователи околдовали Гарону и сделали из нее свое личное оружие. Во время Второй войны она сбежала и вырвалась из-под их контроля. В ее сердце поселилась бесконечная ненависть к бывшим хозяевам. И она выследила Огра, пересекла океан, чтобы отомстить ему. Сумеречный молот укрепил оборону, расставил повсюду ловушки. Но Гарона месяцами изучала эту местность. Пещеры под Танарисом были не домом для клана, а ее охотничьими угодьями. Ночь за ночью члены Сумеречного молота находили все новых жертв. Чогал был в ярости, но выбора у него не оставалось. Клан бежал, принявшись за поиски нового места, чтобы продолжить свою темную работу. Новое наследие. Несмотря на интриги черных драконов, королева людей медленно возвращалась к былому процветанию. Пусть связи между ними были и не столь сильны, как прежде. Вариан Рин, юный принц, бежавший из Штормграда, когда столицу государства разрушила Орда, теперь стал королем, и многие считали его сильным, справедливым и дальновидным правителем. Он лично позаботился о восстановлении Штормграда и женился на девушке благородной крови, Тифин Элириан. У них появился сын, и его назвали Андуином, в память об Андуине Лотаре, прославленном полководце, погибшем во время Второй войны. Главный адмирал Дейлин Праудмур, разбивший флот Орды, все еще горевал по людям, которых потерял на Второй войне. Он железной рукой поддерживал порядок на море, выслеживал пиратов и разбойников, которые смеливались зайти на его территорию. И юная дочь адмирала Джайна Праудмур устала от мрачного нрава отца и уехала учиться в Делоран. Спустя несколько лет она начала постигать основы тайной магии в Киринторе и со временем стала воспитанницей легендарного верховного мага Антонидеса. У Тиреноса Менитила II, короля Лордерона, родился сын Артас, и правитель позаботился о том, чтобы наследник получил надлежащее наставление как в военном искусстве, так и в деле праведности. Под руководством дворфа Мурадина Бронзоборода, посла Стальгорна в Лордероне, Арта стал искусным мечником, а его учителем вопроса света небес стал легендарный паладин Утр Светоносный. Когда принцу исполнилось 19 лет, его посвятили в Орден Серебряной Длани, чтобы он и сам стал паладином. Своевольный и упрямый, Арта все же прославился своей храбростью и брался даже за самые опасные поручения. Когда тролли Амани приняли совершать грабительские набеги на границе Кельталаса, союзного государства, Артас отправился туда, выследил разбойников и предал их правосудию. Будучи при дворе, он часто находился в центре внимания, особенно когда начал ухаживать за Джайной Праудмур. Их роман породил немало слухов и сплетен, но в конце концов Джайна посвятила себя занятиям тайной магией. А Артас сосредоточился на будущем правлении. Их пути разошлись, Джайна и Артас решили преследовать собственные цели, но так и не забыли о чувствах, которые испытывали друг другу. Война паука. Вдали от королевства людей король лично наращивал силы и собирал внушающую ужас армию. Большая часть населения Нордскола легко поддалась оскверняющему влиянию чумы нежити, и число слуг короля лича возросло многократно. Но вскоре он столкнулся с первым серьезным испытанием. В Нордсколе жила древняя раса нерубианцев, невероятно свирепых воинов-инсектоидов. Их королевство, Ожжённый Руб, раскинулось под замерзшей тундрой. Они знали о присутствии короля лича и не желали ему подчиняться. Любые попытки распространить чуму нежити в поселениях нерубианцев безжалостно пресекались их предводителем. Талантливым полководцем по имени Анубарак, король лич не мог преодолеть их оборону, а потом решил стереть нерубианцев с лица земли. Несколько лет армия нежити вела с инсектоидами войну на истощение. Каждый павший на поле боя вливался в армию короля лича. А когда сражением пришел конец, некромант с радостью возродил Анубарака, превратив своего, пусть и могущественного, слугу. Бывший вождь стал рабом. Он пытался сорваться с поводка, но освободиться так и не смог. Король лич был настолько поражен стойкостью нерубианцев, что даже принял их архитектуральный стиль. Он пропитал изубренные зиккураты инсектоидов магией. И те взлетели в небо над Нордсколом. Со временем эти некрополи станут вселять страх в жителей всего Азерота. Теперь у короля лича не осталось противников в Нордсколе. Но время обрушить чуму нежити на восточные королевства еще не пришло. Поработив Анубарака, он понял, насколько ценен оскверненный могущественный разум. Чтобы выполнить свою миссию, король лич решил набрать побольше таких союзников. Более того, он втайне надеялся переманить подобных слуг на свою сторону и использовать в борьбе против легиона. Король лич расширил сознание на весь мир, ища тех, кого соблазнит предложенное им могущество. Он получил сразу несколько ответов. Кел-Тузет. 15 лет после Темного Портала. Одним из самых могущественных созданий, что услышал зов короля лича, оказался бывший предводитель Кирентора, Совета правящих магократов Даларани. Когда-то Кел-Тузет был уважаемым и почитаемым ученым, сведущим в искусстве тайной магии. Но в последние годы его все больше интересовала некромантия, опыт с жизнью и смертью. На его работу смотрели не просто с неодобрением. Подобного рода изыскания запрещали законы столь же древние, как сам Кирентор. Потому Кел-Тузету не давали работать. Лишали большей части былой силы и даже подумывали о том, чтобы навсегда изгнать его из Даларана. Маг пришел в ярость от того, что считал древними суевериями и невежеством. На Азерот вторглись существа из другого мира. Сам Даларан подвергся нападению во время Второй войны. Нежить Орды, рыцари смерти, пропитанные энергией некромантии, проникли в город. Кел-Тузет видел их лично и не мог оставить такую форму силы неизученной теперь, когда понимал, на что она способна. Король лич предложил ответить на все его вопросы, а также открыть двери к самым тайным секретам искусства некромантии. Изначально он скрыл свою связь с легионом, сказав, что полностью распоряжается собственной судьбой. Кел-Тузет был заворожен новым собеседником. Он покинул Даларан, презрел все свои обязанности и отправился в Нордскол, чтобы своими глазами увидеть могущество короля лича. Там он узрел руины Ожжённый Руба, встретил покоренного полководца Анубарака Даже стал свидетелем тех ужасов, что творились в оскверненном зиккурате на Кскрамасе. Не такого он ждал. Келтузе даже хотел бежать, но слуги короля Лича ясно дали ему понять. Время для сомнений прошло. Келтузет будет служить королю Личу. Либо как человек, либо как нежить. Только это он и мог выбрать. Мага заставили на коленях ползти к ледяному трону, чтобы принять новую награду. Король Лич пообещал ему отплатить за верность невероятным могуществом, а потом приказал Келтузеду отправиться в Лордерон и собрать там армию последователей. Со временем их призовут, и они станут распространять чуму нежити среди населения королевства. Келтузед подчинился. Все его сомнения отпали, а желание служить королю Личу лишь росло. Сила, полученная магом, оказалась воистину великой. Он прибыл в Лордерон под обличием святого человека, проповедуя новую веру. Благодаря демагогии он завоевал популярность среди крестьян и ремесленников, играя на их разочаровании в правителях королевства. Он заверял, что облегчит горе униженных, даст надежду отчаявшимся, приведет обездоленных к вечной жизни. Ложь шла к нему легко. Он видел силу нежити. Теперь, связанный с королем Личем, Келтузет более не страшился ее. Он даже жаждал того дня, когда сбросит оковы жизни и взойдет к высшей форме несмерти. К богатым Келтузет нашел другой подход. Он завлекал аристократов и землевладельцами посулами великой силы и бессмертия. Некоторые из богачей беспокоились о народном движении, призванном свергнуть существующий порядок. Но Келтузет развеял их страхи. Он сказал, что от бедняков не стоит ждать проблем, что они лишь инструмент, которым привилегированные смогут уничтожить своих соперников и еще больше разбогатеть. С годами Келтузет собрал все больше последователей в своей церкви. Лишь немногие знали о том, какие ужасы ждали тех, кто поверил ему. Правду о чуме нежити и о том, что она сделает с человечеством, маг открывал только тем, кого точно мог склонить на путь тьмы. Со временем последователи Келтузета станут известны как культ проклятых. Штаб-квартиру культа заложили в катакомбах под древней крепостью, и она получила название Некроситет. Там Келтузет учил некромантии своих самых преданных приспешников. Темные колдуны стали быстро оттачивать новое ремесло. Они проводили жуткие эксперименты, оживляли скелеты, найденные под крепостью. Некоторые некроманты рубили на части выкопанные трупы, а из кусков создавали безмозглых гигантов. Нежить, получившую прозвище «Мясники». Работа шла. Но Келтузет занялся более важным экспериментом. Он принес образцы чумы короля из Нордскола в Некроситет. Маг трудился, не покладая рук, чтобы создать более эффективную незримую разновидность болезни. Он планировал за ядовитую еду того, как возникнут первые признаки поражения, тем самым как можно больше увеличив число жертв. После долгих месяцев испытаний Келтузет добился своего. Трал к югу от Некроситета. Альянс продолжал тратить ресурсы на лагеря для военнопленных. Руководство тюрьмами поручили аристократу Эделосу Блэкмору, видному и прославленному ветерану Второй войны. Втайне Эделос считал свое назначение оскорблением. Его отец Эделин Блэкмур стал изгоем за предательство Лордерона. Эделос полагал, что правители по-прежнему считали его сыном изменника, а потому отяготили неблагодарной работой, в которой не стоило ждать славы. Но, как и его отец, Блэкмур был умным военным стратегом. Он обладал тайным оружием, которое, по его мнению, могло однажды вернуть ему законное положение в Альянсе. Перед окончанием Первой войны Эделос наткнулся на нечто удивительное. Он нашел орка-младенца, одинокого и брошенного, лежащего в снегу рядом со своими мертвыми родителями и наемниками, которые их убили. Сначала Эделос хотел заколоть ребенка, но потом решил его вырастить и воспитать. Он назвал орка Тралом и принялся тренировать как гладиатора. А как только решил, что найденыш не будет просто диким варваром, начал учить его стратегии, философии и тонким приемам того, как вести других в бой. Эделас нередко подвергал Трала испытаниям, бросал в драку против множества противников. Бойцовые ямы часто встречались в лагерях, и охранники заставляли пленных орков сражаться друг с другом. Эделас отправлял Трала на эти гладиаторские арены не только для того, чтобы совершенствовать его бойцовые навыки. Комендант был пьяницей и любил делать ставки на победителя. Трал быстро понял, что его хозяин жесток, вспыльчив и лишь изредка гениален. Эделас Блэкмор был стратегическим гением, сложным и дерзким человеком, но на его способностях сказалось пьянство. Он считал заключенных потенциальной армией. Хотел, чтобы Трал стал их предводителем, разумеется, оставаясь верным своему человеческому хозяину. Эделас планировал совершить переворот в Альянсе, править в нем лично, переделать королевство людей по своему замыслу. Но его жестокость разрушила привязанность, которую некогда испытывал к нему молодой орк. Трал считал его не приемным отцом, а заносчивым, грубым хозяином, который никогда не даст ему свободу. В рабстве у Трала был только один друг. Женщина по имени Торетта Фокстон, которая считала орка младшим братом. Они втайне обменивались письмами, а когда Трал чуть не погрузился в полное отчаяние, она помогла ему сбежать из лагеря. Трал, не попавшись на глаза охранникам Эделаса, направился в ближайшие леса, где, по слухам, все еще жил клан орков. Там он встретил Громаша Адского Крика и клан Песни Войны, которые поняли, откуда этот сирота родом. Они отправили его в Альтеракские горы, где, по их словам, все еще скитался клан Северных Волков. Трал нашел его и узнал правду о собственных родителях – Дуратане и Дреке. Они упрямо сопротивлялись демоническому осквернению Орды и заплатили за свою непокорность жизнями. Он также выяснил, что у него мало общего с Северными Волками, да и другими орками на Азероте. На свободе или в неволе они вели свою жизнь как орки. Трала же растили как существо куда меньше, не как человека, не как презираемого орка. Его растили как оружие, не более того. Чтобы объединиться со своим народом, Тралу нужно было открыть, кто такие орки и кто такой он сам. Повелитель кланов. Трал долго учился тому, что значит быть благородным орком. Его народ оставил наследие шаманов, когда принял магию скверны. Но среди северных волков был орк, который вернулся к корням. Старый Дректар снова наладил связь со стихиями и научил Трала основам шаманизма. Также наставником Трала стал Оргрим Молот Рока. Их встреча разворошила болезненные воспоминания о вожде, но одновременно успокоила его сердце. Оргрим был близким другом родителей Трала и думал, что их сын погиб вместе с ними. Его спасение согрело дух старого орка. Оргрим научил Трала тому, как сражался его народ, и что важнее тому, как он жил. Может, Тралы и не вырастили как орка, но его жестокое воспитание дало ему именно то, в чем так нуждалась Орда – любовь к свободе, восторг перед благородством, который кланы давно потеряли, и желание снова увидеть свой народ единым. Оптимизм и стойкость Трала разжигали в Оргриме надежду на восстановление гордости и чести орков. Он сделал юного шамана своим помощником и заместителем. Они объединились с Громашем Адским Криком и кланом Песни Войны, после чего отправились в поход, чтобы освободить пленных орков из лагеря заключения. Апатия, из-за которой некогда суровые воины подчинялись любому приказу, начала спадать из-за чистой энергии и целеустремленности Трала. И с каждым разрушенным лагерем новая Орда становилась все больше и сильнее. При освобождении очередного лагеря в битве пал Оргрим Молот Рока. С последним вздохом он объявил, что теперь Трал понесет на себе бремя нового вождя Орды. Трал принял легендарное оружие Молот Рока, его доспехи и обязанности, после чего решил разрушить всю систему лагерей одним ударом. Орда маршем отправилась к крепости Эделаса Блэкмора к Дарнхольду. Трал предложил мирные переговоры. В ответ Эделас казнил Торетту Фокстон. В ярости Трал вместе с Ордой взяли крепость и в кровавой битве лично зарубил Блэкмора. С покорением Дарнхольда все управление лагерями тут же развалилось. Новая Орда без труда освободила еще несколько мелких тюрем. Но Трал не повел армию на войну против самого Лордерона. Вместо этого он отправился в поход через все Восточное Королевство в поисках места, которое орки смогли бы назвать домом. Раскол Альянса. Уничтожение тюремных лагерей стало последней каплей для многих членов Альянса. Об этом позаботилась леди Катрана Престор. Со страстными речами она обращалась к каждому аристократу, с которым могла поговорить. Все орки сбежали. Деньги, ушедшие на их содержание, оказались потрачены напрасно. Так зачем был нужен этот нерешительный союз? Первым Альянс покинули высшие эльфы Кельталаса. За ними последовали государства людей. Гилниас и Стромгард. Они всегда думали, что им будет лучше самим по себе. И слабость Лордерона, казалось, лишь подтверждала их мысли. Король Гилниаса Генси Дагриф придумал способ, как навсегда обезопасить свою страну от Орды и любых других врагов. Государство находилось на полуострове, и почти со всех сторон его окружала вода. Седогриф официально расторг все военные договоры с Альянсом и построил массивную стену Седогрифа, чтобы оградить свое королевство. Было понятно, что никаких союзников он поддерживать не собирается. Гилниас обеспечивал себя сам, а от Альянса ему были не нужны ни еда, ни другие ресурсы. Некоторые королевства дали понять, что не хотят развала Альянса. Король Штормграда Вариан Рин, король Лордерона Тиренос Минитил II, Киринтор Даларана, адмирал Култираса Дайлин Праудмур, король Стальгорна Магни Бронзоборот и Гелбин Мегакрут из Гном Ригана подтвердили свою верность союзу перед лицом всех будущих испытаний. Такой поворот событий совсем не обрадовал леди Престор. Она надеялась на распад Альянса. Государства решили сплотиться против внешней угрозы, и поэтому она решила разжигать внутренние конфликты везде, где только сможет. Ее тайное вмешательство в восстановление столицы Штормграда привело к тому, что аристократия была недовольна гильдией каменщиков. Рабочие же пришли в ярость, когда богачи стали угрожать оставить их без денег. Леди Престор подыгрывала обеим сторонам, поощряя их стоять на своем и не уступать. Пока разногласия не вылились в полноценные беспорядки, когда аристократия отказалась платить гильдии за работу, начался бунт. В последовавшем хаосе была убита королева Штормграда Тифин Рин. Король Вариан Рин поклялся наказать тех, кто виновен в ее гибели, и обрушил свою ярость на восставших. Каменщики сбежали из города и спрятались в лесах западного края, пока буря не уляжется. Многие из них так и не вернулись. Они знали, что гнев Вариана не пройдет никогда. Впрочем, их злость тоже никуда не исчезла. Под предводительством талантливого каменщика Эдвина Ван Клиффа и при тайной поддержке аристократов, вроде Катран и Престор, они основали Братство Справедливости. Этот разбойничий союз годами будет активно сопротивляться Штормграду. Тирион Фордринг и Эйтрик. Вести о новом правлении Орды непредсказуемым образом повлияли на человеческое общество. Сначала всех охватил страх. Но те, кто встречал орков, часто говорили, что те больше не походили на варваров, жадных до битвы, с которыми когда-то сражался Альянс. Одним из тех, кто так утверждал, был Тирион Фордринг, паладин Серебряной Длани. Он встретил старого орка по имени Эйтрик и поверил его желанию жить в мире. Паладин выступил против людей, хотевших убить орка. Такой поступок сочли изменой. Тириона изгнали из Ордена. Несмотря на отчаяние, Тирион вскоре выяснил, что свет небес не покинул его. И так понял, что поступил правильно. Эйтрик вскоре присоединился к новой Орде Трала, а Тирион долгие годы будет жить в уединении, вдали от человеческой цивилизации. Тьма готовится. Альянс раскололся. Штормград боролся с внутренними конфликтами. Высшие эльфы и люди восточных королевств больше не доверяли друг другу. Государства мира сейчас были куда уязвимее, чем за многие годы. А тем временем Кел'Тузет и его культ проклятых распространял свое влияние на житницу Лордерона, Восточную Чащу. Тайный орден закрепился во многих местах, но особенно в Андорале, главном сельскохозяйственном центре области. Каждое зернышко, оскверненное чумой, здесь со временем добиралось до самых дальних уголков Восточной Чащи. Кел'Тузет и его некроманты заразили все амбары города. Жители Андорала не ведали об угрозе, таившейся в их пище. Даже многие культисты не знали в точности, что совершили. Никаких видимых признаков тлена в зерне не было. Чума начинала действовать, только попав в тело человека. Купцы развозили смертельный груз по привычным торговым путям, а невинные жители пекли из него зажаренный хлеб. Прошло несколько дней, прежде чем появились первые свидетельства того, что в Андорале и ближайших к нему деревнях и городах происходит что-то странное. Люди, в основном юные или старые, жаловались на слабость, легкую лихорадку. Начали болеть целые семьи, потом целые деревни. Никто из жертв не знал о темной причине их недуга. Не знали они и о том, что он был предвестником вторжения легиона. И все же кое-кто разгадал планы демонов. Его звали Медив. Он умер уже много лет назад. Дух-хранителя витал за гранью реальности и следил за тем, как чума медленно наползает на восточную чащу, подобно черной приливной волне. Медив хотел лишь предупредить мир о том, что грядет. Но никак не мог связаться с людьми Лордерона. Он мог дотянуться только до одного человека на Азероте. До того, с кем его связывало нечто куда прочнее любой магии. До своей матери, Эгвин. Павшие хранители. 18 лет после темного портала. За Великим морем, на восточных берегах Калимдора, скиталась одинокая женщина. Лишь немногие знали ее имя. Еще меньше ведали ее невероятном трагическом прошлом. Это была Эгвин, величайшая хранительница Тирисфаля в истории. Давным-давно Саргерас отправил на Азерот Аватару с частью своего духа, надеясь завлечь Эгвин в битву. Она ответила на вызов и встретилась с демоном лицом к лицу. С этим чудовищем, окутанным огнем. Хранительница сразила врага, и тогда ей казалось, что она одержала грандиозную победу. Ведь Эгвин повергла не просто очередного посланника Легиона. Нет, она одержала верх над самим его повелителем. Эгвин даже не подозревала об истинных планах Саргераса. Перед смертью Аватара он перенес свой дух в хранительницу, часть могущества самого властителя демонов, часть собственной души теперь жила внутри величайшей защитницы Азерота. Когда Эгвин родила Медива и передала ему свою силу, вместе с ней к сыну перешел и дух Саргераса. Со временем правитель легиона подчинил волю нового хранителя, превратил в свое совершенное оружие, а затем с помощью невероятной мощи Медива открыл темный портал и привел на Азерот орду орков. Последовавшая ужасная война отняла тысячи жизней. Медива убили, его сила больше не угрожала Азероту. Но эта мысль не успокаивала Эгвин. Она винила себя за все, что совершил ее сын. За вторжение Орды, за резню Первой и Второй войн. Но больше всего она винила себя за то, что лишила собственное дитя полноценной жизни, шанса полностью реализовать себя как мага, творящего добро. Именно в эти скорбные дни Эгвин увидела странный сон, в котором к ней обратился Медив. Одетый в плащ с вороньими перьями, он сказал, что у него есть послание для мира, и умолял помочь ему снова вернуться на Азерот. Разумеется, поначалу видение вызывало у Эгвин лишь подозрения. Она решила, что это опять происки Легиона. Но какая-то часть ее разума знала, это не так. Она чувствовала, как душа сына витает за пределами реальности. Чувствовала, что теперь он свободен от влияния Саргераса. И теперь Эгвин поняла, что ей дарован шанс искупить все ошибки. Все провалы как перед сыном, так и перед Азеротом. Эгвин собрала ту небольшую магическую силу, что у нее еще осталось, и пустилась на поиски духа Медива. Месяцы прошли бесплодно, но хранительница упорно не желала сдаваться. Она решила найти магические артефакты, способные помочь ей призвать душу сына. Мысль о возрождении Медива вскоре превратилась в одержимость. Работа была трудной, но она приносила радость. Впервые за долгие годы у Эгвин появилась цель. Она снова почувствовала себя прежней. В конце концов, ей удалось призвать Медива на Азерот. Призрачная фигура предстала перед ней. Как и во сне, она была одета в плащ с вороньими перьями. И когда Эгвин взглянула в глаза сыну, то поняла, что не ошибалась. Медив избавился от влияния Саргераса. Воссоединение матери и сына было печальным. Она извинилась перед ним за все, что случилось. И он без лишних слов простил мать. Знал, они оба стали жертвами повелителя Легиона. И понимал, что сейчас не время думать о прошлом. Медив рассказал Эгвин о том, что пока его дух бродил за пределами физического измерения, он много чему стал свидетелем. Огромная сила Хранителя позволила ему заглянуть в круговерть пустоты, прикоснуться к разуму демонов из Легиона. От них он узнал о короле Личи и чуме нежити. О том, что Легион планирует сделать, когда болезнь ослабит этот мир. Во время войны древних демоны пытались захватить источники вечности, магия которого могла привести Легион на Азерот. С помощью его энергии они практически привели в мир самого Саргераса, но потерпели поражение. А источник вечности был уничтожен. Но существовало еще одно средоточие магии. Этот второй источник вечности находился на вершине горы Хиджал, и его защищало огромное мировое древо Нордрасил. Теперь Легион планировал завершить то, что некогда начал. Создать портал, сквозь который Саргерас со всей мощью своих армий мог бы вторгнуться на Азерот. Эгвин сначала предложила сыну использовать силу Хранителя против Легиона. Но Медив думал иначе. После собственного осквернения он усвоил урок и не мог доверять спасение миру одному воину. Слишком велика была вероятность, что тот встанет на дорогу зла. Нет, эпоха Хранителей прошла. Если королевствам этого мира суждено выжить, им придется объединиться и защитить Азерот самим. Медив поклялся, что станет провозвестником такого союза и отправится в путешествие по миру и предупредит его жителей о планах Легиона, объединив их одной целью. Эгвин хотела присоединиться к сыну, но уже не могла. Заклинание призыва чуть не стоило ей жизни. Когда она сплела чары, ее тело начало стремительно стареть, стало хрупким. Ей понадобятся годы на восстановление. И даже тогда она больше не станет столь же молодой и сильной, как прежде. Медив должен был действовать в одиночку, и время играло против него. Чума нежити уже пожирала Лордерон. Мороз и тень. В Нордсколе король Лич размышлял о своем рабстве. Он мечтал о том дне, когда нежить станет его слугами и обернется против Легиона. Но сейчас это время еще не пришло. Чума только начала свой путь по Лордерону. Пока же король Лич сосредоточился на других целях. Плененный ледяным троном, он должен был найти способ распространять свою волю на внешний мир. Он полностью контролировал нежить, но ее сила крылась лишь в количестве. А по отдельности живые мертвецы были слабыми, неразумными созданиями. Конечно, еще был Кел'Тузет, но некромант выполнял свою цель, возглавлял культ проклятых. Король Лич искал что-то другое, что-то большее. Могучего рыцаря, который стал бы слепым воплощением его воли за пределами ледяного трона. Король Лич еще не знал, что станет этим воплощением, но понимал, как создаст такого раба. Ключ к победе уже находился в его тюрьме. Ледяная скорбь – страшное оружие, способное поглощать души. Если бы кто-то взял в руки клинок, то сразу бы стал рабом короля Лича. Но повелители ужаса никогда бы не позволили своему пленнику создать собственного слугу. Он должен был заставить демонов поверить, что это будет в интересах Легиона. За годы рабства король Лич выяснил, что больше всего на свете его тюремщики боялись Кил'Джедена. Если бы чума себя не оправдала, повелитель демонов наказал бы их лично, и король Лич воспользовался этим. Он сыграл на страхах своих мучителей и постепенно убедил в том, что другие смертные воины вроде Кел'Тузета станут ключом к победе. Доводы короля Лича были тонкими и стратегическими. Он заставил демонов поверить, что они сами решили найти нового слугу и отдать ему ледяную скорбь. Кел'Тузет знал об истинных намерениях короля Лича. Призрачная сущность раскрыла некроманту, что за чумой нежити стоял Легион. Но Кел'Тузет не отступил от хозяина. А втайне пообещал, что в будущем тоже пойдет против демонов. Получив одобрение повелителей ужаса, король Лич принялся воплощать свой план в жизнь. Он направил энергию изнутри ледяного трона и отколол кусок льда с ледяной скорбью. Тот упал к подножию ледяной короны, где остался ждать свою жертву. Королю Личу лишь осталось ее найти.